Глава 4. Положение оставалось прежним. Мануэль годы правил страной, не занимая никакой должности. Первый министр Уркихо держал его в курсе наиважнейших государственных дел, но годы, не полагаясь слепо на своего ставленника, получал сведения еще от его тайного секретаря, через чьи руки проходили все документы, и от чиновника, вводившего посетителей из приемной в кабинет. Оба делали это за деньги и обещание быстрой карьеры. После 24-летнего понтификата в Риме скончался папа Пий VI. Годой получил секретные сведения, что Уркихо ведет спешные и настойчивые переговоры с некоторыми прилатами. Речь, очевидно, шла об отказе в признании новому папе и провозглашении независимости Испанской церкви. Годою трудно было с уверенностью судить о видах на успех. Но в одном он не сомневался: если дело выгорит, это станет значительным политическим событием, о котором заговорит вся Европа и которое принесет славу его вдохновителю. Достаточное основание, чтобы не допустить ничего подобного и, к тому же, превосходный случай сделать римскую курию его годы должницей. Он послал в Рим верного человека, имевшего прочные связи среди высшего духовенства, и поручил ему ознакомить с новостями весь конклав. Сразу после выборов новый папа узнал об испанских происках и направил в Мадрид торжественный протест. Карл растерялся и попросил совета у Мануэля. Таким образом, Уркихо, ему объяснили, что это делается под давлением курии, был смещен и сослан на Канарские острова. Одновременно во знаменование восшествия на престол Пия VII были устроены трехдневные торжества при дворе и ночная иллюминация столицы. Король изъявил желание, чтобы Мануэль вернулся к государственным делам. Тот отказался и добился назначения первым министром человека по имени Педро Кавальос, чьи заслуги состояли в том, что он был женат на одной из племянниц Годоя. А Карл, дабы пресечь слухи об опале князя мира, произвел его в генералиссимусы испанской армии и, распространив на него старинную прерогативу испанских королей, пожаловал ему право иметь личную охрану. Их величество заказали Франциско свои портреты. Они пожелали, чтобы он изобразил их в мундирах и верхом. Королева в костюме драгунского полковника с огромной красной кокардой на шляпе показалась художнику олицетворением дряхлеющего властолюбия. Такой он ее и написал, но она настолько понравилась себе, что решила подарить Мануэлю повторение портрета. Агустин взялся за дело. Карл, редко носивший форму, выглядел в мундире гвардейского генерала весьма жалко, и Франциско отнюдь это не замаскировал. Но король тоже пришел в восторг, а так как в Аранхуэсе гостили в это время разные его родственники, ему пришла мысль заказать групповой портрет, который увековечил бы всех наличных членов августейшей фамилии. Вот так Франциско переселился в летнюю резиденцию двора и получил в распоряжение прекрасный светлый зал королевского замка, оборудованный под мастерскую. Карл дал ему аудиенцию и первым делом посоветовал выбрать полотно как можно более крупных размеров. Франциско начал работу с того, что сделал этюды всех персонажей. Годой в их число не входил, почему и заказал отдельно свой портрет в монументальном стиле. Обсуждая с Гойей подробности, князь мира обмолвился, между прочим, что инквизиция, ободренная трениями между испанской короной и Святейшим престолом, подготовила несколько новых процессов, в том числе против автора «Капричос». Дело, однако, замято благодаря его годы вмешательству. Франциско покамест достоверно не знал, соответствует ли это истине, но вынужден был всепокорнейше поблагодарить временщика и удостоился еще одной милости — приглашения прогуляться в обществе князя мира. Первый и единственный раз в жизни он ехал в карете с эскортом из целой дюжины конных гвардейцев. Кавалькада поднимала тучу пыли, и стук копыт, вторя грохоту колес, создавал такой плотный шумовой фон, что слова гостеприимного хозяина почти не воспринимались ушами Франциско. Впрочем, он оборонялся глухотой даже от тех милостивых речей, которые ему удавалось расслышать. Сидя рядом с князем мира на мягких подушках экипажа, художник чувствовал, как его захлестывает мощная волна протеста. Словом, он впервые выслушал Годе тогда, когда тот остановил кавалькаду в перелеске и с самодовольным лицом, выражавшим тупое упоение властью, рассказал Франциско несколько свежих непристойностей. Еще в тот же день состоялся первый общий сеанс, на котором семейство Бурбонов позировало для группового портрета. В мастерскую пожаловали их величество с десятком принцев и принцесс крови, более или менее готовых подчиняться указаниям художника. Тот уже ожидал их, чтобы расставить по местам. Обер-церемониймейстер высказал мысль, что принять участие в этой процедуре в качестве посредника и передавать высоким особам указания, или, вернее, покорнейшие просьбы живописца, следует либо ему самому, либо одному из королевских генерал-адъютантов. Но Карл безапелляционно объявил, что Гойя — человек хороших правил и сам преспокойно может разевать рот. Таким образом, персоны, которых должна была увековечить кисть придворного живописца, прошествовав до дверей мастерской в сопровождении предписанной этикетом свиты, в дальнейшем оказались предоставлены самим себе и произволу портретиста. Лишь одна единственная придворная дама ожидала в углу, на случай, если понадобятся ее услуги. Ожидала, разумеется, стоя, поскольку даже высоким особам сидеть разрешалось лишь в перерывах. Карл произнес небольшую речь, адресованную в первую очередь членам августейшей семьи, так как художник уже успел высказать все свои пожелания. Король почти торжественным тоном довел до сведения присутствующих, что ему угодно получить произведение неприходящей исторической ценности, дабы не только его потомки, но и все, кто заинтересуется в будущем историей Испании нынешнего периода, могли составить себе представление о членах правящей фамилии, запечатленных на века. Глядя на огромный еще чистый холст, он выразил удовлетворение, что формат картины выбран в соответствии с ее важностью. «А теперь», — заключил он, — «не стесняйтесь и укажите нам места. Полагаю, что мы с королевой будем стоять в середине». Карл с милостивой улыбкой благосклонно кивнул Гойе. Королева была в дурном расположении духа, но 10 остальных, включая 6-летнего инфанта Дона Франциско, последовали примеру Карла и распределились на группы, соответственно, роли, которую каждый намеревался играть на картине. Художник оказался в центре внимания. Все до одного готовы были сейчас одарить его своей августейшей милостью. Из 13 претендентов на место получше только один не мог принять участие в этом фейерверке благосклонности — грудной младенец, уже носивший титул принца Пармского и с некоторым опозданием доставленный сюда кормилицей. Между двумя членами королевского семейства произошло преждевременное столкновение из-за ранга. Донья Мария Хосефа, старшая сестра короля, столь же тучная, как брат, сочтя, что ей надлежит занять подобающее место, протиснулась вперед и с подкупающей любезностью повернула к Франциско узкое, чем-то напоминающее пеликана, лицо. Однако Дон Фердинанд, 17-летний наследный принц, с крайне высокомерным видом преградил тетке дорогу. Принцессе пришлось сдвинуться в обход, и серьги ее качались, как маятники, а пучок перьев, воткнутый в парик и напоминавший хохолок цапли, описывал в воздухе беспокойные кривые. Все их высочества были в лучших своих нарядах. Франциско никак не откликнулся на эту немую сцену. Для размещения царственного семейства им была выбрана другая часть зала. Он быстро начертил на полу мелом круг и треугольник. «Не соблаговолит ли Его Величество занять место в этом круге, а Ее Величество в треугольнике?» Карл незамедлительно повиновался, выставил вперед ногу, ухватился рукой за эфес шпаги, и лицо его застыло, словно художник уже начал писать. Мария Луиза остановилась возле треугольника, осмотрела его и ворчливо заявила, что круг практичнее. В этом треугольнике не знаешь, куда и встать. «Как прикажете, Ваше Величество?» Поскольку ничего другого под руками не оказалось, Франциско вытащил обшитый кружевами носовой платок, опустился на колени у ног королевы, стер треугольник и тут же заменил его кругом. Мария Луиза медлительно ступила туда, но только одной ногой. «А я хочу треугольник!» — воскликнула ее дочь, Донья Мария Исабелла. «Я тоже!» — захныкал малолетний Дон Франциско. «Ну, так сделайте инфантам треугольники», — уже мягче приказала королева. Художник начертил треугольники и попросил Ее Величество соблаговолить правой рукой обнять инфанту за плечи, а левой взять инфанту за ручку. Получилось все довольно натянуто, и он, испросив всемилостивейшего разрешения, сам немного передвинул детей. За все это время король не сдвинулся с места, он отважился только поворачивать голову. Франциско поспешил к установленному на двух стульях холсту и набросал эти четыре фигуры, в то время как остальные родственники, еще не расставленные по местам, безостановочно переругивались между собой. «Основная группа получается чудесно!» — вскричал он. Группа в самом деле доставила Франциско большое удовольствие, в первую очередь сам Карл. Он выглядел лавочником, которому король шутки ради одолжил на воскресный вечер шитый золотом наряд с бесчисленными регалиями. «Не хватает только короны», — думал Франциско. «Может быть, попросить, чтобы надел?» Он перевел взгляд на Марию Луизу. «Если бы ты только догадывалась, что я видел тебя тогда...» Она стояла в надменной позе, с видом глубочайшего презрения ко всему человечеству. На шее и в ушах целыми пучками висели драгоценности, а парик чуть не падал с головы под тяжестью бриллиантовой застежки и бриллиантовой стрелы, покрупнее, чем та, что уместилась в объемистых карманах Мануэля. На каждом пальце сверкало по перстню, и только на толстых обнаженных руках не было никаких украшений. Маленького инфанта родители затянули в красный мундир и навешали на него уменьшенные экземпляры золотого руна и других высших орденов, знаки его ранних заслуг. Франциску показалось, что лицом мальчик напоминает скорее Мануэля, нежели короля. Зато его 13-летняя сестрица вплоть до бриллиантовой стрелы в волосах вылитая королева. Разве уже не мелькает у нее в глазах искорки наглости и алчности? Она пойдет по материнским стопам. «Сейчас, вероятно, моя очередь», — повелительным тоном бросил Дон Фердинанд. Франциско поставил его в одну группу с помолвленной с ним кузиной, дочерью короля Неаполитанского и братом Доном Карлосом. Так как обрученные были в ссоре, при дворе поговаривали, что у инфанта связь с одной из фрейлин матери, они, вопреки указанию художника, повернулись друг к другу спиной. И Франциско решил сохранить эту позу. Карлос-младший протиснулся вперед, за что получил от брата удар кулаком в бок. Сам же Фердинанд выдвинулся из своего круга и встал на целый шаг ближе к художнику, чем король. «Назад!» — крикнула королева. Принц Астурийский не принял окрик на свой счет. «Назад!» — загремел король. «Сеньор де Гойя получил от меня неограниченные полномочия». Дон Фердинанд отступил на 5, злобно огрызнувшись. Он вызывающе заявил, что его положение не позволяет ему оставаться на заднем плане. «Задний план, вероятно, будет оставлен для нас, старших», — язвительно вмешалась донья Мария Хосефа. Хохолок ее описывал крайне взволнованные кривые. «Я покидаю свое место временно», — очень громко объявил Карлос-младший, шагнул к наследнику, втолкнул брата назад в его круг и тут же аккуратно занял свой собственный. Фердинанд с упрямой миной опять принялся незаметно выдвигаться вперед. Когда художник, учтиво кланяясь и отпуская комплименты, в самом деле поставил даму с хохолком в задний ряд, она решительно покинула его, расположилась по левую руку от короля, где пока еще никого не было, и объявила, что ее место здесь. «Назад!» — пронзительно взвизгнула Мария Луиза. «Уж не хочешь ли ты навлечь на нашу семью подозрение в том, что мы не способны подчиняться требованиям искусства?» Она выпрямилась и придвинулась к самому краю своего круга. Наследная принцесса Пармская, молодая дочь августейшей четы, наскоро поправила перед зеркалом нити жемчуга в волосах. Затем она и ее узкоплечий супруг, весь в звездах и орденах, с подчеркнутой готовностью и без единого слова отдали себя в распоряжение Франциску. Выбирая им место, он предусмотрительно принял во внимание их внутреннюю отчужденность от остальных членов семьи, за что они признательно улыбнулись ему. Наследная принцесса взяла на руки грудного младенца, единственного принца без орденов. На задний план с этой стороны картины художник упрятал донью Карлотту Хоакину, королеву португальскую, старшую и чрезвычайно флегматичную дочь Карла, а также брата короля Дона Антонио, человека, начисто лишенного честолюбия, чье лицо Франциско, начав быстрыми мазками фиксировать места и позы, сравнил про себя с резным набалдашником трости. Через несколько минут инфант Карлос потянул старшего брата назад за фалды мундира и получил от него пощечину. Он вскипел. Фердинанд с ледяным видом не обратил на это внимания. Король погрозил обоим шпагой. Младенец расхныкался и орал до тех пор, пока Франциско не счел дальнейшее присутствие его необязательным и кормилица не унесла ребенка. «Извините», — улыбаясь, бросила хорошенькая наследная принцесса с жемчугом в волосах. Франциско вспомнил первое свое огромное полотно, то, что писал в Парме. Перед ним неожиданно встала и сама картина, и все связанное с ней: танцовщица, хозяин гостиницы, герцог с кошельками дукатов. Кем, сыном или внуком, приходится пармскому меценату хрупкий аристократ, только что улыбнувшийся художнику? Воспоминания стеснились вокруг него, как тени, заволокли настоящее, словно некая вторая, не столь явственная реальность. Настоящее. Как это понимать? Что приходящее и что вечно? Что такое настоящее для вас, физически здесь присутствующих? Вы несете в себе не только собственную судьбу в этом настоящем, вы несете в себе судьбы народов. Все вертится вокруг ваших корон, опустошенные города и страны, мириады окровавленных тел и трупов. Рядом с каждым из вас, кто будет править, садится на трон и демон. «Мы хотим сделать перерыв», — нетерпеливо вскричала королева. «Я устала». «Стоять дольше просто невыносимо», — поддержала принцесса с хохолком. Дядюшка с головой набалдашником переминался с ноги на ногу, восстанавливая кровообращение. «Если мне дозволено сделать всеподданнейшее предложение, то сегодня мы вообще закончим сеанс», — отозвался Франциско. «Не возражаю», — согласилась королева. Карл кивнул. «Только слишком уж не церемоньтесь, картина очень важна». «Для общих сеансов я больше не понадоблюсь», — объявила его сестра, поджав губы и обиженно повесив нос. «На картину попадает только моя голова, в лучшем случае голова». «Ты понадобишься», — сухо отрезала Мария Луиза. Франциско молча поклонился. Придворная дама распахнула двери, и все 12 высоких особ потянулись из зала. Художник заранее знал, как каждый попрощается с ним. Он открыл окно и перевел взгляд на пустой зал. Они все еще маячили там, словно цветные тени. Он мог бы писать и дальше. Каэтана стояла перед огромным законченным портретом 13 членов августейшей семьи и предавалась веселью, которое все больше относилось только к Марии Луизе и поэтому вскоре сменилось раздражением. «Мне на ум приходят жуткие вещи», — сказала она наконец. «Ты, конечно, знаешь старинный колдовской обряд. Из воска лепится человек, точная копия того, кому желают зла. Эту фигурку всячески терзают, мучат, колют, жгут, а человек испытывает боль. Вот и я готова истыкать булавкой эту картину. Мария Луиза — единственный человек, которого я ненавижу». Накануне герцогиня получила известие, что заново отстроенный Сан-Кристоваль опять пытались поджечь. «Очевидно, — рассказывала она, — дураки-сторожа, а они дежурят там день и ночь, спугнули злоумышленников, но поймать никого не сумели. Я не сомневаюсь, что и на этот раз она приложила сюда руку. Ее ведь считают виновницей первого пожара». «Будь у тебя доказательства, игра была бы увлекательной». «Кажется, это не выйдет. Но для меня и без доказательств дело перестало быть тайной. Я знаю, что она наняла поджигателей. Соответственно, и я буду действовать». На вопрос, как она собирается действовать, Каэтана не ответила. Франциско вновь заговорил о картине. «Мне хотелось бы написать повторение, но так, чтобы фоном для этого семейства стала серая стена людей, голодных, оборванных, увечных, хворых, чьи взгляды прикованы к нарядным одеяниям и драгоценностям. Если продать все эти побрякушки и разделить выручку между бедняками, каждый из них мог бы до конца дней своих жить по-человечески. Я написал бы людскую стену так, что любому стало бы ясно, она может обрушиться и похоронить под собой всю эту расфранченную чертову дюжину. Каэтана пылко одобрила такой план. «К сожалению, — решительно заключил он, — существует предел, который мне не дадут безнаказанно перешагнуть». «Разве ты уже не перешагнул его этими коронованными павлинами? Тебя давно пора арестовать». «Ты, кажется, совершенно отчетливо поняла, что означает их вид», — улыбнулся Франциско. «Взгляни-ка сюда!» Он выдвинул ящик стола, вытащил оттуда кожаный футляр и раскрыл его. «Орден!» — восхитилась она. «Разумеется, легенький. Массивные даются только генералам и министрам, но все-таки орден. Ты, пожалуй, возвышишься, как Мануэль, если и дальше будешь говорить правду». «Иногда мне кажется, что двору нравится, когда его высмеивают. Он гордится, что дает повод к насмешкам. Все эти люди больше не принимают себя всерьез и сами издеваются над собой, а также над другими, словно собственное «я» ничего уже для них не значит. Это плачевное состояние, самое плачевное, до какого может дойти человек. А мне временами кажется, что и я такая же», — поколебавшись, призналась она с неожиданной серьезностью. «Чем я отличаюсь от придворной комарильи, над которой глумлюсь и которую оскорбляю? Если хорошенько прислушаться, не танцую ли я под ту же дудку, что и вся эта компания?» Франциско, впервые услышавший от Каэтаны подобные слова, ошеломленно смотрел на нее. «Как ты можешь так говорить?» — вскричал наконец он. «Я даже не вправе тебе возразить. Каждое произнесенное мною слово создаст видимость, будто здесь в самом деле надо что-то опровергать». Но она с новой силой принялась за самобичевание. «Бывают минуты, когда я ненавижу королеву лишь потому, что узнаю в ней себя. Даже если наградить тебя такой же рожей, между вами и тогда не будет никакого сходства. Нет-нет, я не желаю говорить об этом». Каэтана не сразу нашлась, что сказать дальше. «Я была бы очень счастлива, если бы ты снова подарил мне свою дружбу». Франциско тоже помолчал, прежде чем ответить. «Ты же знаешь, что никогда не теряла ее». Когда он склонился над ее руками, чтобы поцеловать их, губы его сложились в страдальческую улыбку.